Все. Работает сантехник. Наша кроватка делала шик-шик. Смотри, потому что пиздец. Да я смотрю. Я с девочками иду в бассейн, вернусь завтра. Нет, говорит. Нет, не обязана. Нормально, обязана. Нет. Я как скажу, так пристегну тебя. Ах, как Джордан притягивал тебя когда-то. Когда-то. Сейчас как пристегну тебя, Настя. Эх, Россия. Эх, Россия. Пристегни меня, матушка. Что там? Звонил абонент. Не видел. Эх, Россия, Россия. Джигурда рулит! Настя! Джигурда рулит! А вот я думаю, это я какая такая, да? Дура, разборчивая, все, еще себе 5 образований, 3 языка. А, ну как другими словами. Ты-то куда полезла вообще? Вот сюда! Извините. Машину не расскажешь. Вот то, что ты умеешь надавать презервативы, никому не рассказываешь. Это как бы это не очень. Это не вау, Настя, супер, Настя. Не фасон, понимаешь, как бы сказал один очень хороший человек. Вы в этом знаете только вы. Да, Настя. Ну давай, да. И еще пару десятков людей. Нет.